Заинтригованный Игорь тоже хотел вылучить патрон из магазина, но старичок опять не дал ему это сделать. И сказал Верзиле с банкой, ласково улыбаясь: «Это со мной». Тот только пожал плечами и пошел дальше. «Вас здесь уважают», — заметил Князев. «Здесь вообще люди уважительные», — улыбнулся тот еще ласковее. «Цивилизованное общество должно уважать седины, как вы считаете?» «Ну да», — буркнул в ответ Игорь, отлично видевший, что хозяин твари исправно собирал плату из людей постарше его провожатого. Убедившись, что все, кто мог видеть происходящее хоть одним глазком, заплатили, здоровяк пересыпал содержимое банки в сумку, висевшую у него на поясе, и крикнул вглубь халупы: «Несите!» Двое подручных вытащили из глубины помещения такую же клетку и поставили бок о бок с первой. Парень ожидал увидеть в ней еще одну тварь, но ошибся. В клетке сидела крупная ржевато-бурая собака с уродливой мордой. Животное равнодушно глядело на беснующегося совсем рядом с ней врага и не трогалось с места. Лишь один раз, когда когтистая конечность оказалась совсем рядом с ней, мотнула головой, клацнула зубами, и тварь с визгом отпрыгнула обратно, нянча залитую кровью лапу. «Видали, каков?» С такой гордостью, будто в клетке сидел его собственный внук, спросил хозяин зверинца. «Уникальный пес, поверьте мне на слово! Нашли его наверху еще щеночком и выходили. Нежить эту не боится совершенно, но ненавидит люто. Его и зовут, соответственно, Лютым. Да сейчас сами все увидите». Игорь скептически промолчал. Цапнула псина-мутанта здорово, конечно, но вот размерами не вышло. Уродливое создание превышало собаку по размерам раза в два, а по массе и того больше. Зато какой живучестью обладали твари, выросшие в условиях взбесившегося естественного отбора, перекроившего их до неузнаваемости, он знал отлично. Вполне возможно, что прародителем того белесого чудовища, что сидело в клетке, как раз и была собака. Только признать ее было, ох, как трудно. Кто-то шепотом предложил ему сделать ставку на то, кто победит, но он лишь отмахнулся. Но желающих поставить на одного или на другого монстра и без него было предостаточно. Букмекеры только успевали записывать ставки и принимать деньги. Похоже, Игоревы сомнения разделяли многие. «Ну начинай, не тяни!» — послышалось из толпы. «До ночи тут стоять будем! Или стравливай их, или деньги назад гони!» «Успеешь!» — осклабился хозяин. «Ну что, все поставили на своих фаворитов? Предупреждаю сразу, шансы равны. Лютый, конечно, мастер, но и тварюга не из последних. Видали бы вы, как она Щербатова уработала». Один из подручных распахнул куртку, и все увидели перебинтованную грудь с проступающим наискось красно-бурым длинным пятном. «Во! Вместе с химзащитой и ватником! Еще чуть-чуть и потроха бы наружу!» Толпа загудела. Непонятно было, то ли жалела парня, то ли требовала начала шоу. «Ладно!» — мордоворот махнул рукой. «Открывай! Потешим честную публику!» Перебинтованный подручный, сторонясь остервенело бросающейся на стенку клетки твари, специальным крюком выдернул сперва одну стенку, разделяющую двух животных, а потом и другую. И началось. Игорь не боялся вида крови. Тому, кто падает в обморок при виде порезанного пальца, не место в армии. Но от такого зрелища замутило даже его. Преимущество в размерах и массе не помогло порождению радиоактивных дебрей. Обычная бродячая собака расправилась с ней в считанные минуты к разочарованию и унынию поставивших на чудище. Уж видно, сильно досадили лютому обитатели поверхности в щенячьи годы. Тварь, хоть та и пыталась отчаянно сопротивляться, пес не просто загрыз, буквально растерзал. Брызги крови, хлещущей из раздираемого тела, долетали даже до стоящих на почтительном расстоянии зрителей, а уж сама собака была покрыта ей с ног до головы. «Загони, загони его обратно!» — всполошился хозяин, увидев, что пес продолжает рвать в клочья уже поверженного противника. «Нажрется еще какой-нибудь пакости, лечи его потом!» «Мы так не договаривались!» — зароптали недовольные скоротечностью поединка зрители. В основном те, кто поставили на белого и просчитался. «Либо деньги назад гони, либо второго выставляй!» «Без проблем!» — ощерил редкие зубы мужик. «Ты полезай в клетку! Лютый тебя под орех разделает!» Ропот улегся. «Это, граждане дорогие, дамы и господа!» — продолжил хозяин пса. «Только разминка! Разогрев, так сказать! Кто хочет большего, милости прошу в пятницу на ристалище! Будет вам там и шоу, и кровянка! Насладитесь по самое некуда!» Здоровенная пятерня хлопнула по горлу, заросшему рыжей щетиной. «Только извиняйте, братцы, полтинничком там не отделаешься. Шоу другое и цены другие. Знаем мы ваши цены». «А что это за ристалище?» — спросил Игорь провожатого, когда они тронулись в путь. «Примерно то же самое», — пожал плечами старик. «Но и твари будут, не чета этой, и сражаться с ними будут не только собаки». «А кто же?» «Люди», — коротко бросил собеседник. «Гладиаторы. Охотнее всего люди смотрят на то, как другие делают то, на что они сами никогда на свете не решились бы. Кстати, мы уже пришли». Тут начиналось настоящее оружейное царство. И народу толклось побольше, и все сплошь мужчины. Лавки украшались вывесками самого разного вида и степени художественности. От простых намалеванных на жести лозунгов вроде «Без пушки ты труп» до целых картин с обнаженными блондинками, целящимися в зрителя из огромных револьверов. Были картинки и попроще, вообще без изысков. Грубо, но со знанием дела намалеванный автомат Калашникова говорил яснее всяких слов. Но оружие продавалось не только в магазинчиках. На глазах Игоря обрез чего-то крупнокалиберного перекочевал из-под полы длиннополого одеяния тощего, бритого наголо мужчины с фиолетовым шрамом на щеке в сумку приземистого бородача в залатанном химкостюме. А в закутке, похожем на тот, из которого охотник вывел своего провожатого в свет, двое мрачных субъектов прикидывали по плечу старенький Калашников с вытертым до белизны воронением и явно самодельным деревянным прикладом. На Первомайской за такое без разговоров вытурили бы на поверхность. А это, как ни крути, почти смертный приговор. Но здесь нравы явно были мягче. «И что?» — невольно спросил Игорь провожатого, уже взявшегося за ручку двери как раз под грудастой блондинкой с револьвером. «Никто не запрещает?» — он кивнул на уличных торговцев. «Запрещают, конечно», — кивнул старик. «Но, видите ли, юноша, строгость законов сплошь и рядом компенсируется необязательностью их исполнения. К тому же, ношение оружия для самообороны не запрещено. А появись здесь слуги закона...» «У вас и такие есть», — саркастически улыбнулся Князев, у которого уже сложилось представление о Черкизоне как о цитадели анархии. «Как же без них? Любая власть имеет свою машину подавления». «Здесь и власть есть?» За время короткого разговора еще несколько стволов успело сменить хозяев. «Да, конечно. И вполне демократическая». «Так вот, появись здесь ФМС, эти граждане...» Здесь последовал кивок в сторону торговцев и покупателей. «Скажут, что просто сравнивали характеристики своих пистолетов, автоматов, ружей. Это никому не запрещено. Можно даже пристрелять оружие в специально отведенном месте». «ФМС?» – переспросил Игорь. «Так раньше называлась служба, которая чаще всего черкизон трепала. ФМС. А теперь они так по старой памяти зовутся, хотя дела уже совсем другие делают. Человек склонен к ностальгии», – сверкнул удивительно молодыми для его возраста зубами провожатый. но мы увлеклись. Прошу». Он распахнул дверь и посторонился, пропуская Князева внутрь.